Железная логика. Сергей Михеев, Александр Андреев, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, радиослушатели, зрители, которые нас могут смотреть в трансляции. Подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, там 219 тысяч, и, значит, Сергей Михеев, Дзен, одноклассники, Рутюб, ВКонтакте, вот, и еще раз повторю, что главная отличительная черта, собственно, всех этих каналов, это отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, вот так уж это нескромно назван, но вот это работает, а если бы он был назван просто, так сказать, доброта, как бы, или нежность, это бы не работало бы, да, поэтому, если там, например, в каких-то каналах, которые вы смотрите, нет отчетов фонда, вот, то, значит, это фальшивые каналы. А по фонду еще раз низкий поклон всем, кто нам помогает, потому что даже в праздники я вот здесь болел, правда, не отдыхал, но, тем не менее, люди помогали, и огромное им спасибо, и в том числе нашим вот друзьям из Петербурга, они знают, о ком я говорю. Вот, на самом деле, все это идет в дело, потому что дело еще ВОЗ и маленькая тележка, так сказать, да, заявок от военнослужащих огромное количество, и, в общем, работаем как можем. Ну, начинаем передачу, Александр. Я напомню, что телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ Плюс. И давайте с такой новости. Мы подошли к концу одной эры и началу другой. В США заявили о формировании нового миропорядка. Ну, собственно, говорил об этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе он выступал. Такое мероприятие проходит сейчас в эти дни. Ну и, соответственно, вот возникает вопрос. Только что заметили? Угу. Ну, как бы, слава богу, хочется сказать, да, что хоть сейчас заметили. Вопрос вот в чем. Я думаю, что Салливан сказал об этом просто потому, что невозможно игнорировать совершенно очевидные изменения реальности. То, что она меняется, это однозначно. И, кстати, вот тут где-то позавчера, по-моему, тоже, когда началась вся вот эта вот в Давосе весь этот сходняк, как бы, да, тоже мы обсуждали, что эксперты констатируют, что вот нынешняя эпоха нынешнего экономического уклада подходит к концу. Дальше, как бы, все это может накрыться медным тазом. Что будет, не очень понятно, но вот анализ показывает о том, что многие механизмы находятся на пределе, да. И тогда вот я сказал позавчера, что, ну что ж, эксперты сказали, теперь слово за политиками, по идее, да. Ну вот политик нам говорит, что да, действительно, вот подходит она к концу, дальше возникают вопросы. Но то, что они это вынуждены констатировать, это хорошо, потому что еще до недавнего времени они говорили, что нет, все, так сказать, хорошо, как бы атмосферка приличная, дышать можно и так далее, и так далее, как у Зощенко, так сказать, в рассказе про угорающую печку, где комиссия пришла, вот, и высовывает, говорит, а сам, говорит, высовывает нос в форточку. Говорит, нормально, говорит, печка не угорает. Вот, потому что до недавнего времени они говорили, что нет, Запад, как бы, это обеспечивает лидерство, стабильное развитие. Вот есть только такие нехорошие, это всякие режимы, типа вот России, там, так сказать, ну, вот Китай что-то тоже фордебачит там. Вот, а так-то вообще все хорошо, да? Но то, что они вынуждены это признать, я думаю, что это факт положительный. Но дальше есть вопросы. Первое. А как же американцы, например, те же самые видят новую эпоху? В чем она заключается? Потому что разговоры просто о многополярности или прочее-прочее, они ставят второй вопрос, да, а где в этом мире будут США и их союзники? Вы знаете, вот тут как раз хочу еще Салливана процитировать, потому что очень интересные вещи он говорит. У Запада есть возможность повлиять на то, как будет выглядеть новая эра. То есть речь не идет о том, что Запад будет по-прежнему всем руководить, а есть, пока есть возможность повлиять. Да, то есть речь уже не идет, хорошее замечание, как бы, речь уже не идет о том, что Запад будет этим рулить. Вот, это уже как бы неплохо, да, и тогда возникает вопрос, а как же себе видит Америка себя и своих союзников в этом мире? И по ходу дела вот конфликт с Россией на Украине, он обозначает как раз вот этот самый, значит, процесс потери Западом лидерства. Странным, так сказать, парадоксальным образом, но вроде как давление на Россию, а оно огромное на самом деле, да, и, конечно, оно то в том числе нам и создает проблемы, по идее, должно было бы усилить Запад. А получилось так, что на фоне вот этого открытого конфликта с Россией позиции Запада стали ослабевать. Потому что все увидели, что Запад не тот, каким он хотел казаться на протяжении довольно долгих лет, или каким он был на самом деле на протяжении долгих лет, да, и начали все вот эти контуры как бы дорасплываться, многие стали наглеть, так сказать, да, выходить за пределы, что называется, позволяют себе носить эти самые, как бы, приталенные, как бы, костюмы, как бы, и так далее, как в Мюнхгаузене, да, вот. И все такое прочее. Вот, а что же в таком случае с этим делать, да? И уже о лидерстве не идет речь, речь идет о том, чтобы повлиять. Здесь есть как бы и минусы, и плюсы. Плюс все-таки в том, что если они признают это, тогда следующий вопрос для всех, в том числе для их союзников, встает. А значит, вы уже не лидеры. И значит, мы уже не лидеры. А тогда как? Многие, на самом деле, вот, многие схемы, в том числе пропагандистские, которые, они раскручиваются, информационные, вокруг и того, что сейчас происходит, они начинают на этом фоне вибрировать, как мираж в пустыне. Значит, мир будет другой, а мы уже не лидеры, мы можем только повлиять. А тогда и дальше по списку все проблемы, конфликты. А что с ними делать тогда? На самом деле, все вот это вот начинает ходить ходуном. Конкретных рецептов нету, но... Вообще, тоже вот разговор об этом тоже шел. Я лично считаю, что как раз единственный шанс Америки как-то удержаться в этом в наступающем мире, это действительно реально переосмыслить свою собственную роль. И те, кто внутри американской элиты сможет это сделать, вот те и выиграют. В этом смысле Байден вместе со всеми Салливанами, как бы это уходящая натура. Ну, Салливан, конечно, так сказать, он похитрее, он как-то продержится. Но Байден и вся вот эта вот когорта уже очень сильно престарелых, как бы, этих американцев из времен Холодной войны, все, они уходят в прошлое. Они не способны переосмыслить себя, они не способны переосмыслить роль Америки. И вопрос в том, а кто это будет делать и что они предложат? Вот это, на самом деле, ключевой вопрос вот всего того, что же будет дальше, да? Потому что пока все констатируют, что что-то должно меняться, что-то уже меняется, и очевидно, что конфликт на Украине это простимулировал, но и сам конфликт на Украине и вся конструкция вокруг него выстраивающаяся, вот на мой личный взгляд, начинает уходить в прошлое. Да, вот она, война идет, как бы, да, действительно, как бы, конечно, хотелось бы ее скорейшего завершения, там, да, наших успехов и всего остального. Но, знаете, как ни странно, это уже немножко вот как реальность начинает уходить в прошлое. Потому что впереди действительно огромная эпоха каких-то новых неопределенностей. Каких? Это большой вопрос, как бы, да, и кто и как сможет повлиять на эту ситуацию, это очень серьезный вопрос, потому что вот нынешнее поколение американских политиков, оно просто уходит в небытие, это очевидно. Еще, так сказать, буквально несколько лет оно уйдет в небытие. А кто сможет переосмыслить, да, кто на это способен? Так что, в принципе, тут такая штука. С одной стороны, Александр, так сказать, вот ваш, этот, ваш сарказм по поводу того, что только что заметили, он понятен, да? Я думаю, что заметили недавно, другой вопрос, что они решились об этом сказать, вот. Потому что совсем, ну, дураков там нету тоже, совсем уж прям таких вот оконченных, да? А вот, ну, а вопрос в том, а что же они собираются с этим делать? Мы позже поговорим об этом. Трамп считает, что есть. Трамп считает, что есть кто? Дураки. А, дураки, для Трампа все дураки, кроме него. Для Трампа все, так сказать, несомненно, дураки, кроме него. И, кстати говоря, тут такая штука, опять же, вот мы часто говорим, тут любим тоже вот разгонять эту тему, как бы, да? Ну, по крайней мере, это психологически это понятно, что вот как бы сейчас вот будет там большая война, что Запад будет сохранять свое лидерство через выход, значит, в большую войну. Я лично, честно говоря, не сторонник этих теорий. Почему? Потому что, объясню, на мой взгляд, это отголоски марксизма. Это марксизм, который как бы, да, говорил о том, что империализм, капитализм, так сказать, выходит из кризисов через войну. Так оно и было, наверное, условно говоря, там, в 19-20 веке, вот, но слишком сильно изменилась ситуация. Во-первых, огромное количество конкурентов появилось вокруг западной цивилизации, которых раньше не было. И теперь, если Запад, например, позволит себе саморазрушительную войну, то быстро найдутся те, кто подхватит, как бы, да, все, что можно подхватить, а вы останетесь, так сказать, это далеко, далеко сзади. Это первое. Второе, Америка перестала быть недосягаемой. Вот что важно. Для Первой мировой войны это было, не играло такого значения, для Второй мировой войны это играло очень серьезное значение. Америка была недосягаема физически. Сейчас она не является недосягаемой. Поэтому, на самом деле, большая война может быть только в том случае, если Запад, скажем, будет по-прежнему навязывать нам некую такую странную парадигму, при которой мы не можем применять ядерное оружие, а вот можем воевать, так сказать, на сухопутном театре военных действий, причем желательно на своей территории. Вот в этом случае, если мы вот так вот будем подыгрывать, да, вот этим вещам невольно, наверное, большая война может быть. В противном случае любая большая война, как бы, да, она приведет, на самом деле, к гибели цивилизации Севера. Вот если будет Третья мировая война по-настоящему, ядерная и все такое прочее, кто пострадает больше всего? Пострадает больше всего, ну, условно, белая цивилизация, цивилизация Севера. Она будет, понесет, так сказать, такой урон, от которого, скорее всего, не сможет там оправиться в течение многих десятков лет. А кто поднимется, причем моментально, молниеносно, поднимутся те, кто составляет конкуренцию уже сейчас. Это Китай, это Индия, это страны глобального юга и так далее. А нам всем придет кирдык. Поэтому вот эти вот разговоры о том, что, как говорил там великий Ленин, так сказать, а до него еще более великий, с еще большей бородой великий Маркс, так сказать, да, вот только через большую войну. Может быть, и такие, так сказать, идиоты до сих пор есть, да. Поэтому я и спрашиваю, а какова, так сказать, модель-то, да? Но на самом деле, действительно большая война ядерная приведет вот к чему. К гибели западной цивилизации, вот. Ну и, к сожалению, которая и нас тоже попытается за этим утащить. И феноменальному взлету, как бы, да, мирового юга. Ну и я бы так сказал, точнее, мирового юго-востока. Вот, вот и все. Если, я думаю, что, в принципе, в Америке, в Европе еще должны, по идее, остаться люди, которые хоть немножко там ворочают мозгами и понимают, что вся вот эта вот картинка там про Зеленского, там про все, это все вот, опять же, вот, не хочу, так сказать, здесь никого, как бы, это самое, но это уходящая реальность. В принципе, если смотреть вот большими такими, так сказать, кусками, это уходящая реальность. Возможно, как бы это вот война, которая как бы оформляет как раз окончание вот этой большой эпохи и вход в какие-то новые реалии. А вот какими они будут, как себя поведут те же Штаты? В этом смысле, конечно, Америке нужна смена лидера, 100%. Абсолютно, так сказать, 100% ей нужна смена лидера, потому что Байден — это вообще ни о чем. Еще раз говорю, Америка все больше напоминает такого немножко уже престарелого, но все еще качка, накачанного стероидами финансовых спекуляций, но с головой, с трясущейся головой человека с деменцией. Вот, вот ей надо поменять башку. А вообще, конечно, с другой стороны, для нас, для всех проблема состоит в том, что мы страшно зависим от всего этого. Вот смотрите, фактически даже война на Украине, которая уносит, так сказать, да, жизни каждый день и так далее, в огромной степени зависит от гнусных интриг внутри политического, так сказать, истеблишмента Америки. Ну, это недопустимо, на самом деле. Вот от этого надо избавляться. Надо начинать жить своей жизнью. Вот это, потому что лидерство Америки, которое, может быть, когда-то кому-то и приносило как бы какие-то дивиденды, оно стало просто, ну, оно стало просто вот какими-то гирями на ногах, реально. Ну и в подтверждение продолжения ваших слов, тот же Салливан, во-первых, сказал, что растет влияние России, и заявил, что частью новой стратегии станет защита от агрессии. По поводу там нападения на Россию, большой войны, мы еще поговорим, потому что тут тоже есть новости. Но вот по поводу старого мышления, от которого избавиться не могут. НАТО затягивает кольцо вокруг Сербии, западный военный альянс развертывает боевую группу из 5000 солдат в Болгарии. Это первая новость. И вторая новость — это то, что США решили вооружить Косово, передают новое оружие. Ну, тут много подробностей, но, в принципе, вот факт остается фактом. Ну, тут вот так. Косово запросило 246 ракет «Джевелин», там, с какими-то модификациями и так далее, и тому подобное. То есть действуют по-прежнему старыми методами и создают конфликты, горячие точки на карте просто потому, что считают это выгодным. Ну да, вот вопрос, это вот агония этой системы, как бы, да, или все-таки они смогут выйти в какие-то новые реалии, потому что вот западная элита вся требует перезагрузки, просто вот тотальной перезагрузки, тогда, может быть что-то новое получится. Потому что даже вот эти все камлания, так сказать, вся вот эта пляски вокруг Сербии. Ну, хорошо, задавите вы Сербию, ну и что? Вот давайте так вот, если смотреть, условно говоря, там, да, в веках, да, как вот смотреть там в длинных таких вот, если немножко подняться максимально над картинкой. Ну, вот вы там сконцентрировали вокруг Сербии там эти самые. Ну, задавили вы Сербию, ну, поменяли вы Вучича на кого-нибудь еще. Как это глобальную архитектуру изменит? Ну, практически никак. Сможет ли это остановить вот те самые процессы, в том числе о которых даже Салливан вынужден говорить? Нет, не сможет. Не сможет, да, дальше, что касается России, да, возможно ли в нынешней ситуации как бы действительно нанести такое просто разгромное стратегическое поражение России? Нет, невозможно. Это невозможно, да. Дальше, что касается, и это тоже не остановит никак, так сказать, да, развитие вот этих процессов, которые в мире существуют. Дальше по той же Украине. Ну, поддержите вы Зеленского еще годик, да, предположим. Это сможет затормозить какие-то процессы? Это сможет, например, изменить соотношение сил глобально? Как бы нет, не сможет. Не сможет. Вот в чем дело. Это в значительной степени как бы уже такая вот серьезная пробуксовка, и, значит, требующая какого-то качественного переосмысления всего того, что происходит в мире. Пока вот, ну, вот вы сказали о том, что Салливан в Давосе сказал. Ну, хорошо, сказал. Дальше что? Дальше что? Вот. Поэтому здесь, кстати, если возвращаться опять же к той же Америке, конечно, на этом фоне любой новый человек будет выглядеть предпочтительнее Байдена. Ну, а пока, кроме Трампа, хотя он сам тоже не молод, да, вот, нет ничего. Но он хотя бы, так сказать, напоминает живого человека. А вот их эта парадигма, да, она действительно пока еще, так сказать, заключается в создании конфликтов и всего остального. Может она выйти на какой-то самоубийственный виток? Ну, теоретически может, но я надеюсь, что этого не будет. Да, вопрос в том, что будет. что будет, да? Тут всякие разные варианты могут быть, вплоть до, там, до запуска очередных пандемий, там все эти вот вирусы Хе и так далее, и так далее. Вот. Но то, что Салливан хоть что-нибудь сказал, не знаю, может быть, Салливан тоже уже, так сказать, знаете, видит себя где-то там в следующей инкарнации какой-то. Аппаратный. Безусловно, видит, потому что это очень опытный политик. Да, потому что Байден что? Ну, Байден все ёк, так сказать, да. Байден, ну, не знаю, я вот считаю, что как бы, да, в любом случае... Ну, представьте себе, Байден переизбирается, но это же вообще просто какой-то коматоз. Это сериал, так сказать, коматозники, или я не знаю, что это. Ну, он реально больше не способен. Ну, тут же будут определять решение, принимать те, кто за ним стоит, да, а не он сам. Он согласен, будет, да. Ну, вот или Салливан там останется, так сказать, и эта команда. Но пока вот, например, в ходе президентства Байдена нынешнего, если честно, ничего гениального они не продемонстрировали. Вот так вот, чтобы сказать, что-то такое прям вот это вот... Ну, они максимум удерживали ситуацию и максимум с помощью каких-то махинаций надеются выиграть предстоящие выборы. По поводу нападения на Россию. А тут мнение бывшего советника главы Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, личность известная, и вот что он сказал. «Вы не создаете армию на коленке, вы не создаете мигом силу, способную завоевать Россию. Это абсурд, у этого никогда не было шансов на успех». Да, это понятно, хотя вот все эти полковники, отставные, так сказать, полковники, подполковники, так сказать, и майоры, вот, я бы, честно говоря, их мнение не абсолютизировал, понятно, что у нас есть, так сказать, вот набор этих американских фигур, которым мы там, они там что-то говорят периодически, ну и мы к ним там привязываемся, вот смотрите, американский полковник сказал, иногда они говорят разумные вещи, иногда как бы они сами являются заложниками тоже собственных концепций там, ну и так далее, там, ну каждый из нас просто человек, поэтому там что-то когда-то кто-то наговорил, поэтому надо там тоже как-то обрабатывать, но в чем он в данном случае прав, это вот в том, как раз о чем я говорил вот в первые там эти, в начале часа, и еще раз повторю, я не верю в способность американцев как бы, да, вести большую войну сейчас. Они могут решиться только на то, что будет с 90% хотя бы гарантией принесет им успех. Да, ситуация вокруг Ирана это четко показывает. Да? Вот, да, вот иранцы нанесли удар по американской базе, ну и где это вот, это буря возмездия, где она? Я говорю, я еще был этим самым в школе учился, по информации, так сказать, готовил, разворачиваешь газету, и там все то же самое, что и сейчас, вокруг Ирана, США и так далее. Ну и где этот вот, где этот вихрь демократии, который смел как бы этот самый Иран, где это все это, да, было? И этого нету. Этого нету, мы часто, так сказать, немножко тоже мифологизируем действительность вокруг себя, как бы, да, и вот так вот ее там как-то не очень адекватно воспринимаем. Но, что важно, действительно, да, НАТО будет создавать угрозу, оно ее сейчас создает, да, потенциально, они будут говорить о том, что это оборона, но, значит, потенциально они будут нам угрожать так, чтобы мы могли понимать, что теоретически эти армии могут вторгнуться, да, но готово ли оно к этому? Я думаю, что оно категорически к этому не готово. Категорически к этому не готово, и не за год, и не за два, и не за три такие операции не готовятся. И на самом деле, как я уже говорил, я вот много раз говорил еще с 22-го года, единственный, как бы, да, единственный шанс, условно говоря, Запада, это убедить нас в том, что надо вести вот такую там вялотекущую сухопутную войну, причем на чужой территории. Вот к этому, в это, они дровишки могут подбрасывать. Вот, в это дровишки могут подбрасывать, да, в том числе, как бы, да, наша такая иногда не очень однозначная позиция по этим вещам, как бы их, значит, как к этому, так сказать, тоже убеждает в том, что это возможно. Если речь идет об однозначной уверенности в том, что Россия готова применить ядерное оружие, я думаю, что НАТО к этому не готова и не будет готова ни через год, ни через два, ни через пять. А по поводу Штатов, еще раз говорю, ну, вспомните Афганистан. Вот вам последняя наземная операция американцев. Очень удачная в кавычках. Продолжим после выпуска новостей. Железная логика. Ну и продолжаем о том же. Неожиданно активизировался президент Франции Эммануэль Макрон. Он тот призвал исключить победу России на Украине. Это первое. Сам собирается поехать на Украину. Это второе в ближайшее время. И третье. Пообещал Украине ракеты «Скальп» и сотни бомб. Ракеты «Скальп» — это ракеты класса «Воздух-Земля». Непонятно, откуда украинцы будут запускать эти ракеты, но тем не менее. Ну и бомбы. Сотни, опять же, ничего не решают. как он выразился, и тоже та же проблема остается, что самолетов нет у украинцев, которые могли бы добраться до цели и сбросить бомбы. Ну и тем не менее, вот казалось бы, сейчас появилась такая возможность, пока американцы там думают, не могут договориться с этой историей, со всей соскочить, которая губительна для Европы. И тем не менее... Ну да, вот да, как бы все эти вот рассуждения, что я тут рассуждал, так сказать, с умным видом, как бы они на самом деле имеют место быть, но возможно ли вот, во-первых, какие-то всплески сумасшествия, а во-вторых, ну вот инерция очень сильная. Инерция в этих ситуациях, как бы она действительно очень сильная, вот, потому что ничего хорошего, конечно, в этих заявлениях Макрона нету, вот, и не очень понятно, ну а к чему это приведет. В итоге все это на самом деле укладывается тут... Кто-то тоже написал, какие-то в американской какой-то там газете, уже забыл я, да, товарищ написал вчера, американский товарищ написал, что на самом деле как бы конфликт на Украине должен был бы закончиться еще вчера, но Байден не может позволить себе признать поражение Запада в год выборов. Вот опять же про эти выборы, и как вообще там тысячи, десятки, сотни тысяч жизней зависят от того, какого, так сказать, там козла, извиняюсь за выражение, старого, как бы выберут в этой самой, в этой Америке. Вот я думаю, что в этом есть доля истины. Американцы сейчас, у них подвисла ситуация с финансированием, да, это понятно, да, и они делают все для того, чтобы хоть что-нибудь туда кинуть, да, нужны хоть какие-то, так сказать, сигналы, значит, вдохновляющие для Зеленского, для Украины, чтобы она продолжала войну, ну, желательно, как бы, да, хотя бы до выборов. А дальше трава не расти, если честно, да, потому что, конечно, тащить вот эту Украину... Я отлично, честно говоря, думаю, что даже если Байден победит, тащить вот эту Украину дальше, например, еще 4 года они не станут. Вот как это произойдет, я не знаю. Но просто сейчас, как бы, да, он не может позволить себе, да, вот, продемонстрировать полный крах, так сказать, Украины на фоне вот этих вот надвигающихся выборов. То, что многие вообще движения имеют чисто предвыборный характер, вот опять же, вчера я про это говорил, как бы, да, демонстрировать ситуацию с Ираном, когда американцы нанесли удар по хуситам, об этом сказали все, там, ну, просто прогремело по всем западным СМИ, когда иранцы нанесли удар по американской базе, об этом практически никто не написал. Почему? Ну, потому что это имеет политическое звучание в избирательном контексте, и больше ни почему. Вот. Но я к чему, так сказать, да, объяснить поведение Макрона можно только вот в этой парадигме, там, да, вот мы сами сейчас не можем, давайте вы, европейцы, давай ты, Макрон, там, туда-сюда, потому что, по большому счету, это, ну, действительно, ну, продление агонии, потому что то, что он сказал, вот, как вы правильно заметили, все равно, как бы, перелома в боевых действиях это создать не сможет. Это может создать, так сказать, какие-то трагические ситуации, потому что те же самые крылатые ракеты, эти скальпы, да, и так далее. Но они куда полетят, если полетят, да? Вот, они полетят, опять же, вот, по мирным гражданам, вот, в первую очередь, да? Вот, но, значит, создать перелом невозможно. И самое главное, что подобные заявления, они еще раз призваны показать, что переговоров, вот, значит, не будет. Вот, или будет так вот на условиях Запада, или их вообще не будет. Хотя я-то думаю, что рано или поздно они все равно состоятся. Там, в любом случае, так ли, сяк ли. Вот, но они каким-то образом состоятся с этими лидерами, с другими лидерами. Наверное, скорее всего, уже, так сказать, может быть, с какими-то другими лидерами. Кто его знает. Да? Но вот Макрон тоже что-то там такое взбрыкнул. Вот, может быть, вообще он, конечно, тоже, знаете, опять к вопросу об их... И это вот то, от чего надо избавляться и к чему, так сказать, надо стремиться. Возможно, это тоже их внутриполитические, так сказать, проблемы. Мы позволили им сделать нас всех заложниками их внутриполитических проблем. У этого самого, у Макрона сейчас есть ситуация с этим кандидатом в премьеры Аталем, да, вот, который там открытый гомосексуалист, и вдруг вроде бы даже эта толерантная Франция сказала, что не, нам такого не надо, вот что-то уже больно, он какой-то уж открытый, как бы, да, вот давайте нам какого-нибудь другого, там, может быть, закрытого или что-то. Вот неприятная ситуация. Я не исключаю, что Макрон просто вот там, условно говоря, берет, переводит стрелки, вот надо сделать какое-то громкое такое заявление, хотя я думаю, что украинская тема, она будет все меньше и меньше вообще работать на внутреннем потреблении. Вот как это в том числе показывает американская избирательная кампания, где вот уже как бы Трампа и так вот грязью облили, и сяк грязью облили, и такой скандал ему хотят прилепить, и такое, а на него что-то это все меньше и меньше действует. Вообще все эти традиционные механизмы, которые действовали на Западе долгое время, начинают показывать потерю эффективности. Но они не работают, и все. И украинский сюжет тоже будет работать все меньше и меньше. Поставят они, не поставят. Посмотрим. Факт тот, что это... Да, это я согласен, как бы, да, вопрос на обострение. Поэтому я пытаюсь рассуждать в долгую. Вот, я могу ошибаться, естественно, да. Вот, но инерция этих процессов, конечно, очень серьезная, ну и элемент сумасшествия тоже исключать нельзя. Хотя, опять же, вот эти все нынешние лидеры, это вот, я почему считаю, что это все равно как бы, ну вот, грань близка вот этой эпохи. Вот эти все лидеры, Байден, Макрон, Шольц, так сказать, да, они очень вовлечены в украинскую ситуацию. Вот они, конечно, не смогут дать обратный ход, да. Макрон же пытался быть миротворцем каким-то, да, так сказать. Как, был момент, когда он пытался быть миротворцем, да. Сейчас вот он включает такого, так сказать, да, брутального этого самого президента Франции. Вообще он пытался, так сказать, эту самую роль Франции восстановить, но не получилось. И еще один фактор, конечно, есть личная обида на Россию за ситуацию в Африке. Вот, понятно, что африканская ситуация очень сильно раздражает Макрона. На самом деле, вот наша активность в Африке, она вообще обнулила все попытки Макрона достичь успехов на внешнеполитическом контуре. Он пытался показать, что Франция возвращается в Африку, вернее, она там. Вот Франция – это мировая держава. Кстати, и у Англии, и у Франции есть вот эти, с этим проблемы. Это чисто комплекс. Потому что когда-то действительно грандиозные колониальные империи, когда-то мощнейшие страны, там, контролировавшие по полмира, там, конкурирующие друг с другом, они ужались до, в общем, таких, так сказать, карликов, при этом на подхвате у американцев. И периодически там возникают вот эти вот комплексы, как и в Польше, между прочим, да, вот это опять станем великими, так сказать, да, make, так сказать, the Poland great again, там, или там, это самое, или Францию, или все равно. Вот надо опять стать великими. Они что-то пытаются делать, а уже не получается. Почему? Потому что время прошло. Еще раз говорю, как бы, да, многие вещи потеряны навсегда, вот. И я думаю, что вообще Россия раздражает тем, что она вот, вот-вот должна была бы превратиться в то же, во что превратилась Франция с Англией, но не превращается. Вот уже должна бы, но не превращается, и все. Вот, потому что, надо сказать, что Россия единственная империя, по факту, которая перекочевала из 19 в 21 век. Потому что вот эти все великие империи европейские, они все как бы, они ёкнулись в середине 20-го, а кризисные явления начинались еще раньше. А Россия единственная империя, пусть даже с обгрызанными как бы вот этими окраинами, пусть даже с огромным количеством проблем, но она перекочевала из 19-го и 20-го в 21 век. Это, конечно, предмет большой зависти. Даже у американцев нет такой зависти, потому что у них немножко другая историческая ситуация. А вот у британцев с французами, я думаю, что вот у них свербит, вот реально просто свербит. Да как же так? Ёлки-моталки там. Но есть еще поляки с какими-то своими старелыми комплексами. Но, в общем и целом, их всех, это, конечно, их очень их, сильно, их, так сказать, будоражит эта ситуация. Но и вот попытки Макрона, значит, что-то изобразить в Африке натолкнулись на наше влияние. Он мстит за это. Скажем честно, он мстит. Но как может ли быть здесь смена парадигмы? Может, со сменой людей. Потому что все равно фактор личности в истории, как бы, он играет очень большую роль. Очень большую роль. Ну, и тут, наверное, безусловно, во-первых, у всего есть свой срок годности, в том числе и у разных пиар-систем, пиар-схем, вот как раз, а придумать ничего больше нового не могут, поэтому используют то, что есть, то, что уже с истекшим сроком годности. Ну, а по поводу Макрона, наверное, тут еще и играет роль определенную внутриевропейская конкуренция, потому что вот Макрон выступил, и тут же Германия заявила, что окажет Украине в этом году помощь больше, чем на 7 миллиардов евро, и, естественно, речь идет о военной помощи. Ну, вот вы вспомнили Германию, я бы даже вспомнил Великобританию вперед поставил бы, потому что неделю назад Великобритания подписала с Украиной какое-то непонятное соглашение о гарантиях. Вот, хотя там такие очень размытые гарантии, непонятно чего. И, собственно, слово «гарантия» там только один раз употребляется, когда речь идет о гарантиях Украины по безопасности применения британских каких-то технологий там, и прочего, прочего. В общем, Украина обещает Великобритании какие-то гарантии. А, вот, а теперь, да, вот теперь, так сказать, Франция, теперь Германия. Но я думаю, что здесь, конечно, да, это вот пинки, которые раздают американцы. Они говорят, что нам сейчас пока вот не до этого, вы давайте, вы помогаете, давайте, тяните. Короче, тяните, как хотите, до конца года надо это дотянуть. Вот на 24-й год, вот, к сожалению, да, это надо растянуть, вот, как хотите, давайте хоть что-нибудь там, хоть не мытьем-то катнем. Ну и плюс вот эти деньги российские, да, потому что, конечно, в Давос Зеленский поехал в первую очередь для того, чтобы все-таки как-то там вот убедить их всех и выработать какие-то схемы по отъему российских денег. Раз не даете такие деньги, давайте эти, мы скажем, это что-то тоже победа и так далее. Ну, как-то пока не очень хорошо у него получается это. Ну, и про Зеленского, наверное, поговорим через буквально несколько секунд. У нас пауза впереди, тоже которая продлится совсем немного. После нее продолжим разговор с Сергеем Михеевым. Вести ФМ. Зеленский хочет заменить Залужного. Об этом заявил бывший замминистра штука. И тут, с одной стороны, да, наверное, он хочет каким-то образом сам удержаться, сам показать, создать иллюзию деятельности, но может ли другой министр обороны, который придет на смену Залужному, что-то изменить в той ситуации, в которой Украина находится? Ну, Залужный не министр обороны, я поправлю чуть-чуть, да, вот, но смысл в том, что, да, есть проблема с Залужным, потому что Залужный становится политической фигурой. А в ситуации, когда Зеленского фактически после марта его легитимность будет под большим вопросом, а кто он будет после марта? Вот он кто? Да, непонятно кто. Понятно, что... Понятно-непонятно. Понятно, что все типа, люди типа Залужного, они начнут чувствовать себя свободнее. Они начнут, так сказать, и с Зеленским обращаться по-другому, потому что Зеленский может быть после марта месяца только консенсусной фигурой. Вот. Стать диктатором, как бы, да, у него кишка тонка. Ну, не у него лично, как бы, да, все равно, как бы, ну, та ситуация такая, что, ну, изобразить из себя военного диктатора, ну, не получится, да. А если у тебя нет мандата доверия, как бы, да, потому что выборы отменены, и вообще вся ситуация, она такая, что и Верховная Рада уже незаконная, как бы, а через два месяца незаконным станет и сам Зеленский. Вот, конечно, тут желающих поконкурировать будет много. И в этой ситуации самых опасных конкурентов надо решить ресурсов. Вот Залужный сейчас, так сказать, да, там худо-бедно пользуется популярностью в каких-то армейских кругах, хотя я не очень понимаю, на чем эта популярность основывается, потому что на самом деле побед-то нету, таких вот действительно каких-то грандиозных, там, да, серьезных и так далее, да. Но тем не менее, на самом деле Залужный может поднять военный, так сказать, мятеж. Он может, значит, предъявить Зеленскому претензии на власти. И, конечно, вот было бы Зеленскому, с точки зрения его позиции, было бы выгодно сейчас обнулить по ресурсам всех возможных конкурентов и из числа тех, которые могут после марта месяца сказать ему, слушай, так сказать, там, Зеленский, а ты-то ведь на самом деле незаконный президент уже, вот, а кто ты такой, да, вот, тогда давай договариваться, вот, а для того, чтобы договариваться было не с кем или договариваться было проще, конечно, надо бы самых опасных конкурентов взять и обнулить, или, по крайней мере, серьезно снизить их ресурсы. И в этом смысле Залужный, конечно, один из самых опасных. Поэтому я думаю, что здесь как раз с этой тукой спорить бессмысленно. Вот действительно, наверное, Зеленский хотел бы это сделать. Вопрос в том, получится ли у него, да, и что с этим делать. Потому что, ну, например, вот ты убрал Залужного с его нынешнего, так сказать, поста, да, командующего. А куда ты его убрал? Что ты ему предложишь сейчас? Что там, да, это завхоза, должность министра завхоза. Министра транспорта. Да, министра какого-нибудь, так сказать, по экологии там или что. Что ты, куда ты его денешь-то, да? Вот, вот такие дела. И, кстати говоря, я думаю, что тут тоже, опять же, с точки зрения технологии, ситуация такая, что даже попытка его сменить может привести к обострению. То есть, грубо говоря, вот, например, скажем, Зеленский принимает решение заменить Залужного, да, сместить Залужного. А дальше вилка. Залужный может этому подчиниться и уйти в небытие, а может не подчиниться и сказать, что, так сказать, а я не уйду, и все, что ты сделаешь? Вот ты, Зеленский, ты что сделаешь? И тогда, да, действительно, это фактически военный мятеж и все остальное. Вот. Ну, конечно, здесь очень серьезную роль будут играть те же самые американцы там, и в меньшей степени европейцы. Вот. Но вообще, еще раз повторю, что после марта месяца там появляется, я не говорю, что так будет, но появляется, конечно, потенциал для разных всяких комбинаций, ослабляющих всю систему и без того слабую систему украинской власти, которая держится только на одном. Зеленского пока как бы, да, поддерживает Запад. А так, бросить ему вызов после марта месяца, это милое дело. Вот. А его попытки, так сказать, что-то менять, он, если и, как бы и менять, то менять вот сейчас, еще до марта, потому что все, его песочные часики, они в обратную сторону бегут. Он почему так активничает со всеми этими давосами, шмавосами, потому что, я уже об этом говорил, но тем не менее, важно понять, что с формальной точки зрения любое решение, которое Зеленский примет после марта месяца, может быть оспорено, потому что кто он такой, непонятно. Он кто? В связи с чем, так сказать, он остается там главой государства. Кто? Все, его никто не выбирал. Мандат доверия его закончился. Поэтому, в принципе, любой, кто придет после, может сказать, вот эта бумажка, подписанная после, она ничего не значит. Потому что полномочия Зеленского, как бы, они очень такие иллюзорные. Вот. Так что с Залужным, конечно, наверное, он мечтал бы его убрать. Или договориться, или убрать. Ну, наверное, сначала будет все-таки хотеть пытаться договориться. Вот. Но попытка его убрать может привести к дестабилизации ситуации. Ну и хорошо. Ну, Залужный главком вооруженных сил Украины, а поменять его хотят, по данным Георгия Туки, на главу главного управления разведки Кирилла Буданова. Ну и тут, наверное, еще необходимо отметить то, что Залужный, все-таки какой бы он ни был, он знает абсолютно все, что происходит, он знает обстановку, а новый человек, который придет, тем более, если он не из этого ведомства, если он разведчик, да, разведчики многое знают, но тем не менее все нюансы, наверное, знают только сейчас военные, и ему в любом случае, в лучшем случае, потребуется время на то, чтобы сориентироваться в происходящем. Во-первых, Буданов психопат. Очевидный психопат, так сказать. Да, у него есть вот эта вот личная ненависть такая. Причем, если честно, даже не очень понятно изначально, на чем она базировалась. Но вот действительно человек такой, так сказать, со сдвинутой психикой, вот, что может, конечно, повлиять на принятие решений. Возможно, как бы, да, нужны какие-то сверхжесткие решения, какие-то просто людоедские, на которые Залужный не хочет идти. Ну и там много же в этой украинской прессе тоже всяких разных и всяких этих их каналах, там было слухов, что вот на самом деле, как бы, да, Залужный не хотел делать то, Залужный не хотел делать все, вот, потому что это приводит к потерям, а вот Зеленский, типа, на него давит и так далее, и так далее. То есть, возможно, Зеленский, так сказать, это просто вот, ну, последний, как бы, что называется, последняя надежда. Давайте поставим психопата Буданова, который вообще, так сказать, людей не жалко никаких, вот, и он будет принимать те решения, которые, на которые там Залужный там тормозит или не хочет, или что-то в этом роде, да. Это первое. Но к чему это приведет? Это приведет к росту напряженности внутри вооруженных сил, это приведет, скорее всего, так сказать, к снижению эффективности действий, снижению управляемости и, возможно, дестабилизации ситуации внутри армии, потому что вот такие психопаты, как бы, они чаще всего, как бы, да, наладить такую системную работу просто не в состоянии. Ну, не могут и все, да. Плюс ко всему, там, да, управлять там сухопутными войсками, вообще сухопутники, да, и там разведчики, это вообще разные люди совершенно. Вот так было, есть и так будет всегда. Это вообще разные люди. Просто, в принципе, разные люди. Да? Тот, кто когда-нибудь, так сказать, с армией имел дело, тот это понимает, о чем идет речь. Вот Залужный, он такой, это классический сухопутник. А Буданов, он это вообще, это порождение, условно говоря, он даже не профессиональный разведчик с точки зрения, как бы, ну, такого глубокого профессионала. Он просто порождение политической истерии под названием украинский национализм с военным оттенком. Да? Сможет ли такой человек, как бы, наладить эффективное действие армии? Ну, не знаю, я думаю, что это будет очень сложно. Сложно, или вообще я крайне в этом сомневаюсь. Первое. Второе. Ну, конечно, это вызовет конфликт между военными и спецслужбами. Да, это классика жанра. Тоже, который как-то всегда есть. Да. Он всегда тлеет. Да, конфликт между военными и спецслужбами всегда, везде, как бы, он потенциально имеет место быть. И вопрос в том, так сказать, если вы простимулируете, да, он может вылиться во что угодно, да. Но как минимум может вылиться, например, в неповиновение. Там, условно говоря, там Буданов приказывает, а какая-нибудь, так сказать, часть говорит, а мы не будем, что ты будешь делать дальше? Что у тебя есть, Буданов? У тебя есть твой ГУР? Ну, ГУР, как бы, это, в общем, так сказать, такая достаточно не настолько многочисленная структура, которая могла бы, например, условно говоря, там, подавлять какие-нибудь там, вот, скажем, там, мятежи там, или прочее-прочее, да, и тогда, а что ты сделаешь, так сказать, да, вот, например, такой вопрос может быть задан. И в конечном итоге это может, это такая ставка, так сказать, на повышение рисков. То есть это ставка, которая серьезно повышает риски. То есть есть шанс на то, что какими-то экстра жесткими мерами, экстра, так сказать, ординарными, какими-то, ну, просто людоедскими, как бы, попытаться ситуацию, так сказать, как-то перевернуть, перехватить инициативу. Хотя я думаю, что это сейчас невозможно практически. Да, можно достичь каких-то там локальных, там, условно говоря, очень локальных там каких-то, так сказать, успехов, ну, нанести какой-то там удар туда там, или сюда, но переломить инициативу, там, нанести России поражение не сможет никакой Буданов, так, ни с какими скальпами. Вот. А с другой стороны, как бы, есть риск свалиться в неуправляемый хаос. В неуправляемый хаос, как бы, да, и Зеленский может на это пойти, как просто вот, ну, на последнее. А что еще делать? А что еще делать? Вот, ну, за что схватиться, да? То есть явно, ну, смотрите, явно, как бы, да, эти, как его, западники в сухопутную войну с Россией втягиваться не хотят, даже в ситуации, когда Россия, ну, демонстрирует такую не вполне однозначную, так сказать, тактику и стратегию ведения войны. Ну, не хотят, и все. Ну, понятно, оно ясно, да? Непонятно, чем это кончится. Так, первое. Второе. Поток оружия и денег серьезно сократился. Да, третье, как бы, да, успехов нету. Я напомню, что вообще-то Зеленский еще в прошлом году обещал, что будет гулять на набережной Ялты еще в прошлом году. Ну и где-то гуляющий Зеленский. Нет, тут, наверное, еще важно, что успехов нет и не будет. Нет и не будет, да. Еще раз говорю, стратегического поражения России нынешняя конфигурация, как бы, да, Запад плюс Украина нанести не способны. Это невозможно по объективным причинам. Не потому, что у нас все замечательно, потому что у нас масса проблем, а просто потому, что это по объективным причинам невозможно. И тогда что? Тогда только остаются такие истерические вот такие действия. Давайте поставим Буданова. Буданов приеде, так сказать, порядок на виде. А он не на виде порядок, потому что для этого нужны соответствующие ресурсы, там, условно говоря, там, интеллектуальные способности, выдержка, таланты и так далее, и так далее. Потому что ненависти в этом случае мало. Ненависти, всяких шпионских штучек, так сказать, да, всяких таких, так сказать, дрючек, это самое, там, диверсионных актов, этого мало для того, чтобы они, так, большую победу, как бы, значит, поиметь, что называется, да, этого просто мало, и поэтому это вот такая истероидная штука, и в итоге все сводится к тому, как дотянуть в более или менее, как бы, приличном виде до выборов президента США. А что будет после выборов? Еще раз повторю, я считаю, что может быть все, что угодно. Может быть все, что угодно, но тащить эту Украину еще на 4 года, мне кажется, даже Байдену будет не очень интересно. Мы вернемся после новостей начала следующего часа. Железная логика.